Глава 18. Мекум. Его взгляд упал на меня как будто случайно, скользнул по мне и двинулся дальше. А затем вернулся быстро, как если бы я была видением, чем-то невероятным. Его глаза остановились на мне. И время остановилось. Ледяное изумление отразилось на его лице. Мейсон смотрел на меня холодным взглядом. Его челюсть сжалась. И даже комната, казалось, исчезла, когда я пристально посмотрела на него, как будто на этот раз я была прекрасным и опасным зверем. «Я здесь», — рычала каждая клеточка моего тела, повергая охотника в ужас и обездвиживая его. Я увидела, как он дрогнул под моим взглядом. Глаза скользнули по блестящей ткани, облегающей мои бедра, по ногам до тонких щиколоток и босоножек. И снова вверх, по бедрам, по груди, по светлым волосам, не спадающим на плечи. Он снова посмотрел мне в глаза туманным взглядом, не обращая внимания на происходящее вокруг. Реальность хлестнула по мне хлыстом. Наш немой разговор прервался, потому что Клементина что-то спросила у Мейсона. «Айви!» Фиона проталкивалась сквозь чужие руки с пластиковыми стаканчиками, и кто-то наклонялся, чтобы поглазеть на ее зад. Она подошла ко мне с пивом в руке и фыркнула. «Наконец-то я тебя нашла! А где Нейт?» «Он был... здесь?» — ошеломленно ответила я, понимая, что потеряла его из виду, а потом заметила его в углу бара, смеющегося и наполняющего девичий стакан. «Спорю, не позже, чем через 10 минут он окажется в бассейне!» Я с сомнением покачала головой. «Ты поговорила с Трэвисом?» Она поморщилась. «Нет. Я отправила его тебя искать. Значит, не нашел?» «Что? Зачем?» Фиона возмущенно посмотрела на меня. «Я выдала Трэвиса с головой. Мы обе поняли, что вместо того, чтобы искать ее, он куда-то смылся». Фиона расстроилась еще больше. «Иди и поговори с ним», — приказала я ей. «Ни за что. Говорите о Трэвисе?» Из-за спины Фионы появилась Карли. «Я могла бы поклясться, что видела его в кладовке у бассейна». «О, Айви!» — заговорщически подмигнула она мне. «У меня есть друг, который хочет с тобой познакомиться. Вот тот, возле окна». Я посмотрела в указанном направлении и увидела блондина, наблюдающего за нами. Он улыбнулся мне, но я уже отвела взгляд, как всегда, не зная, как справляться с такими ситуациями. «Карли, передай ему, что ее сердце отдано другому», — ответила за меня Фиона. «Кстати, Айви, что с челюстью того парня? Она отпала?» «Ой, да, Айви! Он пришел? Ты уже видела того, кто тебе нравится?» Я промолчала, глядя куда-то в сторону. «Нравится» — неправильное слово. «Нет, Мейсон мне не нравился. Я мечтала о нем. Я хотела его так, что даже выразить трудно. Я желала увидеть, как он упадет к моим ногам, так же сильно, как надеялась, что он утащит меня с собой в бездонную пропасть. Он спокойно жил и дышал, и я ненавидела его за то, какие чувства он во мне вызывал. Он был ядом, моим наваждением, но его образ наполнял мои сны, его смех был музыкой. Я не смогла бы ее наиграть, но она запала мне в сердце, как мелодия чудесной песни. Не слишком ли глупо надеяться, что он будет рядом? Не слишком ли безумно желать прикоснуться к нему? Прикоснуться, жить, дышать. Я увидела, как Клементина подошла к нему очень близко, почти вплотную, и моя душа сжалась. Что, если он ее поцелует прямо сейчас, у меня на глазах? Я отвернулась, чтобы не смотреть в их сторону. «Можно? Спасибо». Я выхватила стакан у Фионы и сделала большой глоток, надеясь заглушить эти мысли горьковатым вкусом пива. «Похоже, ответ тебе не нужен. Правильно, в следующий раз можешь даже не спрашивать», — прокомментировала Фиона. Я вытерла рот рукой и непонимающе на нее посмотрела. «Вау!» — вмешался мужской голос. «Так вот как пьют в Канаде!» По мне шарили глаза коротко стриженного темноволосого парня, которого я никогда раньше не видела. Руки он держал в карманах и довольно игриво на меня смотрел. А девушки также смотрели на него. «Надо же как-то согреваться», — осторожно ответила я. Я не привыкла к тому, чтобы ко мне подходили поболтать незнакомые парни. Я не из тех девушек, кто вселяет в парней уверенность в успехе. Он посмотрел на меня так, будто ему понравился мой ответ, и слегка улыбнулся. «И это единственный известный вам способ». Я поняла его намек и почему-то даже не смутилась. Может, потому что была не в себе, а может, слишком взвинчена и могла поддержать пошлую тему. Да нет, знаем и другие. Фиона лукаво улыбнулась, а парень наклонил голову набок и спросил. «Например?» Мой ответ был прерван яркой вспышкой. Я моргнула, ослепленная, и услышала восклицание. «Ес! Отличный снимок получился!» Томми подошел ближе, и Карли начала упрашивать ее сфотографировать. «Карли, я уже тебя раз 50 сфотографировал. Ты хуже Клементины, ей-богу!» Она фыркнула, и он посмотрел на меня, барабаня пальцами по объективу. «Я тебя не узнал издали. Если б Трэвис не сказал мне, что ты — это ты, то я так и гадал бы, кто эта девушка. Он возле бассейна тусуется». «А, точно, здесь же есть бассейн», — сказал темноволосый парень. «Девчонки, вы любите плавать?» «Конечно», — весело ответила Карли. «Нет», — сказала Фиона, скрестив руки на груди. «А ты?» — услышала я вопрос. Я подняла глаза и встретила его игривый взгляд. «Нет», — медленно ответила я. Карли погналась за Томми, чтобы заставить его сделать ее 51-ю фотографию, а Фиона исчезла. Вероятно, ушла к бассейну. Парень цокнул языком и пристально посмотрел на меня. «Жаль». В этом хаосе мигающих светодиодов остались только мы двое. Он улыбнулся и протянул ко мне руку. Взял пиво из моих пальцев и медленно поднес стакан ко рту, не отрывая от меня взгляда. Позади него, в глубине гостиной, я увидела во вспышке света Мейсона со слегка опущенной головой. Тени легли на его идеальные черты. А глаза... Глаза казались двумя безднами, и они были нацелены на нас. Мейсон стоял, скрестив руки на груди с загадочным выражением лица. Парень обернулся, заметил Мейсона и встал рядом со мной, рассматривая его. «Кто он? Твой парень?» В голосе звучала ирония. «Нет», — сказала я, когда Мейсон посмотрел на нас из-под прядей упавших на лоб волос. Его радужки были темными, как черные бриллианты. Он, наверное, понял, о чем мы говорим, но не отвел глаз. «Кажется, он тебя ревнует». «Не говори так». Я отвернулась, чтобы случайно не поверить этим словам. Обмануться все равно, что отдать ему свое сердце и смотреть, как он разбивает его на куски. Я хочу выйти. Я была в смятении. Хотелось куда-нибудь уйти, убежать от грохота музыки и привести в порядок мысли. «Без проблем», — улыбнулся парень. «Пойдем». Когда я повернулась и пошла к двери, то почувствовала его ладонь у себя на спине. Мы вышли в холл, а мои мысли все еще были в гостиной. Мы могли бы улизнуть из этого хаоса и найти более спокойное место. Я остановилась, отступила, освобождаясь от его ладони, которая меня раздражала. Разве я разрешала к себе прикасаться? «Я не хочу, чтобы ты меня сопровождал». «То есть?» «Я пойду одна», — просто сказала я. Парень остался в холле, а я нырнула в толпу гостей. Потом поднялась по лестнице, ища, где бы укрыться от шума. Я оказалась в длинном коридоре с дверями по обеим сторонам. Чем дальше я шла, тем тише становилась музыка, заглушаемая стенами. Дом был огромным. Наконец, найдя ванную, я проскользнула внутрь. Привалилась к двери спиной и глубоко вздохнула. Зеркало вернуло мне мой образ. Я посмотрела на черные ресницы, на чуть-чуть блестевшие от помады губы. Зачем я так нарядилась и накрасилась? Я как размалеванная кукла. Что я пыталась этим доказать? Я хотела дать ему понять, что могу быть такой, какой захочу. Даже одной из них. Но все не так. Я любила мягкие свитеры, резиновые сапоги, шерстяные гольфы и обожала старую кепку с вышитым лосем. Я грустно посмотрела на саму себя в отражении, понимая, что поступила глупо. Это была не я. На самом деле мне не нужна победа. Мне нужен он. Я вышла из ванной с опущенной головой и пошла по коридору, собираясь спуститься вниз и найти своих девчонок. Я хотела уехать домой. Может, Карли согласилась бы? «Это платье тебе идет», — услышала я. Я подняла голову и увидела того парня, незнакомца из гостиной. Неужели он проследил за мной? «Что ты здесь делаешь?» «Ты сказала, что не хочешь, чтобы я тебя сопровождал, поэтому я ждал тебя тут». Он оторвался от стены и медленно подошел ко мне уверенной, почти хищной походкой. «Кстати, я Крейг. А тебя как зовут?» «Ты даже не сказала мне свое имя», — прошептал он. Его взгляд остановился на моих губах. «Ты прав. Я этого не сделала», — равнодушно-холодно сказала я. Я надеялась отделаться от него, пустив в ход равнодушие, но не вышло. Он приподнял уголок рта, как будто его устроил ответ, и пристально посмотрел на меня. «Могу поспорить, что не все в Канаде такие красивые, как ты». «Откуда ты знаешь, из какой я страны?» Он пожал плечами. «Поспрашивал о тебе». «Узнать обо мне оказывается так легко? Неужели здесь все обо всех знали?» Парень поднял руку и дотронулся пальцами до моих губ. Я испуганно отскочила от него. «Ты что делаешь?» «А ты как думаешь?» «Разве я разрешала тебе ко мне прикасаться?» От раздражения мой голос зазвучал жестче. «Но чего, черт возьми, он хотел? Я не терплю фамильярного обращения с собой. Развязные парни, тем более незнакомые, меня раздражают. Я хотела пройти мимо него, но он снова попытался ко мне прикоснуться. Я оттолкнула его руку. «Прекрати!» «Да ладно, не надо быть такой жесткой!» Он засмеялся. «Я думал, ты хочешь немного развлечься. Твои друзья, наверное, не просто так ушли и оставили тебя одну». Я сжала кулаки. «Ты могла бы показать мне, как вы греетесь?» Парень взял меня за подбородок и начал наклонять ко мне лицо, но я толкнула его в грудь, прежде чем он успел приблизиться. Он пошатнулся, застигнутый врасплох, и я быстро пошла по коридору. «Ты серьезно?» Он засмеялся, видимо, от умиления. Дюймовочка сбила с ног толстого крота. Когда я услышала его шаги за спиной, мне стало как-то не по себе. Казалось, мой отказ не только его позабавил, но и побудил и дальше донимать меня своими приставаниями. Он схватился за бретельку, удерживающую платье, и потянул ее на себя. Я уже собиралась обернуться, чтобы дать ему пощечину, как вдруг кто-то высунулся из угла и, схватив меня за запястье, потащил на себя. Я залетела за угол, Крейг вслед за мной. Он удивленно ойкнул, когда уткнулся в грудь стоявшего перед ним человека, потом поднял голову и уперся в свирепый взгляд. «Ты...» — пробормотал он. «Убирайся отсюда», — сквозь зубы сказал ему Мейсон. «Быстро!» Крейг смотрел на него в нерешительности, но не сдвинулся с места. «Я же сказал тебе», — повторил Мейсон, шагнув к нему, — «чтобы ты убрался». «А иначе что?» Мейсон резко оттолкнул его. Крейг пошатнулся и ударился об стену. Он удивленно посмотрел на меня, прежде чем снова повернуться к парню-гиганту, стоявшему рядом со мной. Бросать ему вызов — не лучшая идея. Мейсон имел по меньшей мере два преимущества — сильное натренированное тело и высокий рост. Но самая серьезная ошибка Крейга — посмотреть в глаза Мейсона. Его взгляд был звериным. Крейг, кажется, наконец все понял и ушел. Мейсон взял меня за запястье и потащил по коридору к лестнице. Я семенила за ним, наступая ему на пятки, когда он тянул меня за руку, подгоняя. Я пыталась сбавить шаг, замедлиться, но он усилил хватку. Опять потянул, и я в него врезалась. Это была последняя капля. «Отпусти меня!» Он отпустил. Точнее сказать, отбросил мою руку, словно она жгла его, как раскаленный уголь, и повернулся ко мне. «Какую игру ты играешь?» Он потемнел от гнева. Мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо, и сразу захотелось отойти, спрятаться от властной силы, которую излучало его тело. «Я не играю ни в какие игры!» «Не ври», — сказал он. «Даже не пытайся». Мышцы под черной футболкой напряглись, глаза смотрели враждебно. «Да, не на такой взгляд я надеялась». Я опустила голову. не хватило смелости посмотреть ему в лицо. И пробормотала. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Вдруг движение воздуха, расширенные глаза, сильный толчок, и я уперлась лопатками в стену. Это случилось так внезапно, что я сначала не поняла, что произошло. Дыхание перехватило, когда я подняла голову. Опершись об стену, он закрыл меня в клетку из своих рук. Его грудь была прямо у моего носа. Я показала себе ужасно маленькой на фоне этой стены, сжавшаяся перед гигантом, который нависал надо мной. «Лгунья», — хрипло сказал он. По телу пробежала горячая волна. Его голос звучал так близко, что, казалось, я расслышала каждый тон, уловила все оттенки его чувственного коварства. Сердце колотилось, коленки дрожали, но я изо всех сил молилась, чтобы он не заметил, что со мной творится. «Ты заявилась сюда сегодня вечером и сделала это по вполне конкретной причине». Я сглотнула, выдержав его взгляд. Я как будто размагнитилась, стоя так близко к нему, но все же собралась силами и ответила. «Думаю, это тебя не касается». «Меня касается все, что касается тебя». Сердце забилось так, что стало даже больно. «Что он говорил?» «Из каких это пор?» — язвительным тоном спросила я. Мейсон стиснул челюсти. «С тех пор, как стало невозможно игнорировать тебя». Я оцепенела. По позвоночнику пробежала дрожь. Моя защитная маска дала трещину. «Мейсон, прекрати!» — кричала каждая клеточка моего тела. Но я еще держалась. Сглотнула комок слюны и как можно суровее посмотрела на него. «Поэтому ты велел Нейту держаться от меня подальше?» Его мышцы как будто чуть напряглись. «Ага, попала в точку», — подумала я. Мейсон прищурился, как будто не ожидал этого вопроса. «И при чем здесь Нейт?» «Ты велел ему не приставать ко мне?» «Я сказал, чтобы он не вел себя с тобой как идиот. Есть разница». «Может, мне нравятся идиоты?» — упрямо съязвила я. Его глаза сузились еще больше. «Не заносчивые и не наглые, чтоб ты знал». Я провоцировала его, но меня это не волновало. Вместе с кровью по моим венам бежало безумие. «А какие еще тебе нравятся?» — спросил он изменившимся тоном. Ответная провокация Мейсона, который хотел окончательно и бесповоротно взять надо мной верх. Запах его парфюма действовал на меня как афродизиак, но я не сломалась. «Такие, которые не командуют другими и не навязывают свою волю». Его запах проникал в мои легкие и пьянил. «Открытые. Их можно узнать и понять». Я тонула в его глазах. «Честные», — прошептала я с вызовом, «которые знают, чего хотят, и не боятся своих желаний». «А ты? Ты знаешь, чего хочешь?» Наклонив лицо, выдохнул он в мои губы. Его агрессия вызвала во мне дрожь. Его суровый взгляд поглотил меня. «Похоже, это конец». «Тебя!» — хотелось крикнуть, несмотря ни на что. «Тебя! Только тебя!» Но я изо всех сил умоляла, чтобы он не прочитал этот ответ в моих глазах. Чтобы он не почувствовал, как бьется за ребрами сердце барабан, которое, казалось, кричало мне. «Закрой глаза, чтобы он не увидел!» Но, возможно, он действительно что-то увидел, потому что в его взгляде закружилось что-то темное. Моя кровь закипела. «Ты тусуешься с моими друзьями? Пришла сюда? Ты всегда там, где я?» — медленно пробормотал он. «Может, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что ты хочешь быть со мной». «С тобой?» Мой шепот потерялся между нами. Его запах, его тело, его дыхание на моем лице. Хоть бы это длилось вечно. «Со мной», — повторил он, понизив голос. Его дыхание обжигало мои губы. От волнения я провела по ним языком. Его глаза проследили за этим жестом, Я почувствовала, что умираю, когда он приоткрыл пухлые губы, чтобы снова что-то сказать или... Хотелось прикоснуться к нему. Лицо, руки, все горело. Каждое мгновение горело на моих ресницах. Я будто сходила с ума. Я смотрела на Мейсона, не дыша, ни о чем не думая, и как в трансе повторяла: «С тобой». Теперь ладони Мейсона больше не опирались на стену. Его рука скользнула вниз, а затем обвелась вокруг моей талии. Он властно притянул меня к себе. Голова закружилась, и я схватилась за его футболку обеими руками. А он посмотрел на меня серьезными решительными глазами и хрипло прошептал: «Со мной». Я больше ничего не понимала. Сердце стало легким, как перышко. И когда другая его рука скользнула в мои волосы, его сильные пальцы сжали пряди, я на одно безумное мгновение действительно почувствовала, что я с ним. Вот он здесь. Все рухнуло в секунду. Я перестала чувствовать пол под ногами, когда его дыхание ушло с моих губ. Мейсон повернулся, и я заметила странное смятение в его темных глазах. Это он мне угрожал. К нам приближались какие-то парни. Впереди шел Крейг. «Ты!» — прокричал кто-то из них. «Что ты сказал нашему другу?» Мейсон медленно расправил плечи, когда они быстрым шагом подошли к нам. Парней было четверо, злых и распаленных алкоголем. «Думал спрятаться, а?» Они остановились перед нами, излучая враждебную ауру, которую я чувствовала кожей как опасное предупреждение. От страха я вжалась в стену, и в этот момент они меня заметили. В меня вперились их свирепые глаза. И тут Мейсон медленно поднял руку и уперся ладонью в стену, отгородив меня от них шлагбаумом, как будто я была чем-то, на что им не следует смотреть. Парни разозлились еще сильнее. «Эй, придурок!» — сказал один, подходя вплотную к Мейсону. «Извиняйся давай!» Мейсон не шелохнулся. Я думала, что он поддастся на провокацию и даст волю кулакам, ведь он умел драться. Но Мейсон повел себя не так, как я ожидала. Продолжал стоять неподвижно и смотрел на парней, как будто прочерчивал взглядом границу, которую никто, даже он сам, не должен переступать. «Чего молчишь?» Крейг насмешливо посмотрел на него. «Испугался моих друзей, что ли?» Спокойствие Мейсона меня пугало. В тот момент я поняла, что эти парни его не знали. «Эй, засранец! Он с тобой разговаривает! Ты глухой, что ли?» «Да он точно обделался!» «А может, он все-таки извинится?» — насмешливо сказал другой. «Ему есть что тебе сказать, Крейг!» Я вся похолодела, когда заметила, как у Мейсона напряглась спина, а по скулам заходили желваки. «Кто-то здесь хочет попросить прощения?» «Перестаньте». Это был всего лишь шепот, но они на меня посмотрели. «Перестать?» — повторил Крейг, и его приятели рассмеялись. Он насмешливо посмотрел на меня, как будто обдумывая мои слова. «Попроси меня еще раз, давай!» Пальцы Мейсона побелели, как мел. Я почувствовала, как в нем поднимается нервная волна, когда Крейг подошел ближе и просюсюкал. «Ну давай, Ави, детка, попроси меня!» Удар молнии. Я услышала резкий хруст, а в следующий момент Крейг уже лежал на полу, закрыв обеими руками нос, из которого через пальцы текла кровь. Потом Мейсон оттолкнул меня в сторону так резко, что я упала. Парни набросились на него со всех сторон. «Нет!» — завопила я. «Нет! Мейсон!» Я смотрела на происходящее, не веря в его реальность. Крики, удары кулаками, ругательства разрывали воздух. В этой потасовке я ничего не могла разобрать. Крики стали злее и громче. Парни навалились на Мейсона, и я больше не видела его за их телами. «Нет!» В коридоре кто-то закричал. Появились Нейт и Трэвис, а за ними несколько ребят. Они бросились к этой груди тел. «Ави!» Кто-то потянул меня за руку, помогая подняться с пола. «Ави, вставай! Пошли отсюда!» Я не могла пошевелиться. Я застыла, парализованная этим ужасным зрелищем. «Очнись!» Карли встряхнула меня за плечи. Ей удалось поднять меня на ноги и утащить вниз по лестнице. Поддерживая за плечи, она вывела меня из дома к своей машине. Я не помнила, как оказалась на переднем сиденье. Сердце было как свинцовое. Тело двигалось автоматически, само по себе, как будто мне не принадлежало. Мы выехали через освещенные ворота и погрузились в ночную тьму. Я испытывала шок. Перед глазами прокручивалась одна и та же сцена. Крейг на полу, удары, стиснутые кулаки, четверо против Мейсона, который первый все это начал. «Айви!» — прошептала Карли. «Боже мой, что там случилось?» Остекленевшими глазами я смотрела на дорогу, не способная видеть ничего, кроме драки, которая как кино крутилась в голове. Мейсон, который оттолкнул меня, который пытался меня защитить, который не подпустил их ко мне. Я ничего не могла сделать. Просто сидела на полу, абсолютно беспомощная. Воздух дрожал у меня перед глазами. Мне нужно домой. Я должна была ждать Мейсона там. Мне нужно увидеть его. Узнать, как он себя чувствует, чтобы... «Айви, посмотри на себя! Ты вся дрожишь! Тебе нужно прийти в себя! Мы остановимся, купим воды и...» «Я не хочу пить! Я хочу...» «С Мейсоном все в порядке, я в этом уверена!» Карли попыталась меня успокоить, а у самой дрожал голос. «Трэвис с Нейтом их точно от него оттащили! Не переживай, а то мне кажется, ты вот-вот упадешь в обморок! Держись, потому что я не знаю, что тогда мне с тобой делать!» «Ты очень бледная. Я не оставлю тебя одну в таком состоянии». Мои протесты не дали результата. Карли остановилась у 7-Eleven, вышла и вернулась с бутылкой холодной воды. Я положила ее на запястье, опустила окно и вдохнула свежий ночной воздух. Потом отпила несколько глотков, чтобы успокоить Карли. Когда мы подъехали к воротам дома, ночь уже окрашивалась в краске рассвета. Я помяла в руке теперь уже пустую бутылку. «Спасибо». Карли устало улыбнулась. «Увидимся завтра. Вернее, уже сегодня. В школе», — ласковым голосом сказала она. Я вышла, взяв рюкзак, который оставила на заднем сиденье перед вечеринкой, и быстро пошла к дому. Когда я добралась до крыльца, сердце подскочило в груди. Во дворе стояла его машина. Он уже вернулся. Я вбежала в дом. Затаив дыхание, прошла в гостиную, ища его глазами в полумраке. Возможно, он поднялся в свою комнату. Я замерла на месте. В темноте на диване угадывался его силуэт. Я подошла медленно, как во сне. Это был он. Мейсон полулежал в неестественной позе, все еще с ключами от машины в руке, неловко положив голову на подлокотник. У него была рассечена бровь, и на скуле виднелся кровоподтек. Он казался очень уставшим, как будто из него ушли все силы. Сердце сжалось. Он так и заснул, как будто не захотел идти в комнату и сидел здесь, пока не рухнул, ожидая... меня. И тревогу как рукой сняло. Я представила, как Мейсон сразу же бросился искать меня, как, расталкивая всех, побежал к машине и помчался домой, чтобы найти меня и убедиться, что я в порядке, несмотря на кровь на лице и царапины на руках. Он не пошел к себе, решив остаться здесь ради меня. Только ради меня. Душа сжалась, готовая расплакаться. Наверное, я давно об этом догадывалась, но боялась себе признаться. И все окончательно поняла, когда просто смотрела на него. Просто слушала его дыхание. Я села на полу дивана, прислушалась к своему сердцу. Я осознала правду раз и навсегда. Я влюбилась в человека, для которого мало что значило. Влюбилась в этого самого парня, который сейчас спал передо мной, не подозревая, как сильно стремится к нему моя душа. Я безумно влюбилась в Мейсона.